Эльфы отскочили от мчащейся лошади. Одного она легко задела стременем. Услышала резкий свист. Лошадь дернулась, взвизгнула, метнулась в бок. Цири увидела стрелу, глубоко врезавшуюся пониже седла у самого ее бедра. Она вырвала ноги из стремян, пригнулась к седлу, крепко оттолкнулась и прыгнула. Мягко упала на перевернутый фургон, забалансировала руками, прыгнула опять, опустившись на подогнутые ноги около рычащего и размахивающего топором Ярпина. Рядом на другом вазу дрался Паулье Дальберг. Ореган, откинувшись назад и упершись ногами в доски, с трудом сдерживал упряжку. Кони дико ржали, топали, рвали дышло в ужасе от пожирающего полотно огня. Цири кинулась к Трис, лежащей среди рассыпавшихся бочек и ящиков, схватила ее за платье и потащила к перевернутому возу. Чародейка стонала, держась за голову выше уха. Совсем рядом с Цири застучали копыта, захрапели кони. Два эльфа, размахивая мечами, теснили к ней яростно защищавшегося Ярпина. Краснолюд крутился волчком, ловко отражая топором сыпавшиеся на него удары. Цири слышала проклятие, звон и стонущий звук металла. От горящего обоза отделилась еще одна телега. Она неслась в их сторону, волоча за собой дым и пламя, разбрасывая горящие тряпки. Возница бессильно свисал с козел. Рядом стоял Янник Брас, с трудом удерживая равновесие. Одной рукой он держал вожжи, другой отбивался от двух эльфов, галопирующих по обеим сторонам фуры. Третий, Скоятайль, поравнявшись с лошадьми, на бегу всаживал им в бока стрелу за стрелой. «Прыгай!» — рявкнул Ярпин, перекрывая гул. «Прыгай, Янник!» Цири увидела, как к мчащейся телеге галопом подлетает Геральт, как коротким экономным ударом меча сметает с седла одного эльфа, а Венск, подскочив с противоположной стороны, рубит второго, того, который стрелял в лошадей. Янник бросил вожжи и спрыгнул прямо под коня третьего, Скоятайля. Эльф поднялся на стременах и рубанул его мечом. Краснолюд упал. В тот же момент пылающий воз врезался между бьющимися противниками, разбросал их по сторонам. Цири в последний момент ухитрилась оттащить Трис из-под копыт взбесившихся лошадей. С треском вырвалась вага, фургон подскочил, потерял колесо и перевернулся, раскидывая груз и тлеющие доски. Цири подтащила чародейку к перевернутому возу Ярпина. Ей помог Паулье Дальберг, который вдруг оказался рядом, и обоих прикрыл Геральт, вогнав плотву между ними и нападающими Скоятайлями. Вокруг телеги закипел бой. Цири слышала удары клинков, крики, храп лошадей, стук копыт. Ярпин, Венск и Геральт, окруженные эльфами со всех сторон, бились, как ошалевшие черти. Неожиданно дерущихся раскидала упряжка Регана, борющегося на козлах с толстым низушком в кафтане из рысьего меха. Низушек сидел на Регане и пытался заколоть его длинным ножом. Ярпин ловко заскочил на телегу, схватил низушка за шею и пинком выкинул за обрешетку. Реган пронзительно взвизгнул, схватил вожжи, хлестнул коней. Упряжка рванулась, телега покатилась, мгновенно набирая скорость. «Кругом, Реган!» — закричал Ярпин. — Кругом! Вокруг! Телега вывернулась и снова ринулась на эльфов, раскидывая их. Один подскочил, схватил правую пристяжную за удила, но не сумел удержать. Инерция кинула его под копыта и колеса. Цири услышала ужасающий крик. Второй эльф, скакавший рядом, наотмашь рубанул мечом. Ярпин уклонился. Оружие звякнуло по поддерживающему полотно фургона обручу, инерция занесла эльфа вперед. Краснолюд вдруг сгорбился, резко махнул рукой. Скоятайль взвизгнул, напружинился в седле и тут же рухнул на землю. Между лопатками у него засел чекан. — Ну, давайте, сукины дети! — рычал Ярпин, крутя топором мельницу. — Который еще? — Гони в круг, Реган, в круг! Реган, тряся окровавленным чубом, сутулившись на козлах под свист стрел, выл, как сумасшедший, и безжалостно стегал лошадей. Упряжка мчалась по тесному кругу, создавая подвижную, пылающую огнем и полыхающую дымом преграду вокруг перевернутой фуры, под которую Цири затащила почти потерявшую сознание чародейку.